помогите!» Спейд, который прослушал, затаив дыхание, почти весь ее монолог, теперь шумно выдохнул через сложенные трубочкой губы и сказал: «Вам едва ли нужна чья-либо помощь. Вы неподражаемы. Совершенно неподражаемы. Особенно глаза и эта дрожь в голосе, когда вы произносите фразы типа «Будьте великодушны, мистер Спейд». Она вскочила на ноги. «Я заслужила это», — сказала она. «Я заслужила, но, о боже, я действительно нуждаюсь в вашей помощи, отчаянно нуждаюсь. И притворным было только то, как я говорила, а не что я говорила». Она отвернулась, плечи ее обмякли. «Я сама виновата в том, что вы не верите мне сейчас». Спейд покраснел, потупился и пробормотал: «Я начинаю вас бояться». Бриджит О'Шоннесси подошла к столу и взяла шляпу. Потом вернулась на прежнее место, держа шляпу Спейда в руках, так, чтобы он мог при желании взять ее. Спейд взглянул на свою шляпу и спросил: «Что произошло вчера вечером?» «Флойд пришел в отель в 9 часов, и мы пошли прогуляться. Я решила, что мистеру Арчеру так будет легче узнать его. Мы зашли в ресторан, кажется, на Джиари-стрит, поужинали, потанцевали и вернулись в отель в 1:30. Флойд простился со мной у входа, и я наблюдала из холла, как мистер Арчер пошел за ним по противоположной стороне улицы». «Вы хотите сказать, к Маркет-стрит?» «Да». «А вы не знаете, что они делали в районе Буш-стрит и Стоктон-стрит, где застрелили Арчера? Разве это не рядом с тем местом, где жил Флойд?» «Нет, это с дюжину кварталов в сторону». «Ладно, что вы делали после их ухода?» «Легла спать. А сегодня утром, когда спустилась позавтракать, случайно увидела газетный заголовок и прочитала о... Вы понимаете, о чем? Тогда я пошла на Юнион-сквер, где раньше видела объявление о прокате автомобилей, наняла машину и поехала в отель за вещами. Как только я заметила, что мой номер обыскивали, я поняла, что надо переезжать, и вчера нашла вот это место. Потом я приехала сюда и позвонила вам в контору». «Обыскали ваш номер в Сент-Марке?» — переспросил Спейд. «Да, вчера, пока я была у вас в конторе». Она прикусила губу. «Я не хотела вам говорить об этом». «Это значит, что на вопросы об обыске вы отвечать не будете?» Она смущенно кивнула. Он нахмурился. Она еле заметно повернула шляпу в руках. Он желчно засмеялся и сказал: «Перестаньте размахивать шляпой перед моим носом. Разве я не пообещал вам сделать все, что смогу?» Она виновато улыбнулась, положила шляпу на стол и снова села рядом с ним на кушетку. Он сказал: «Готов слепо доверять вам. Правда, если я не буду знать, в чем все-таки дело, толку от меня будет немного. Например, мне надо знать, что из себя представлял Флойд Терсби». «Мы познакомились на Востоке», — она говорила медленно, глядя на свой палец, которым водила по рисунку на обивке кушетки. «Мы приплыли сюда из Гонконга на прошлой неделе. Он обещал помочь мне, но, воспользовавшись моей беззащитностью и доверчивостью, он предал меня». «Как он вас предал?» Она покачала головой и ничего не ответила. Спейд спросил, досадливо нахмурившись: «Зачем вам понадобилось следить за ним?» «Я хотела узнать, как далеко он зашел. Он даже не сказал мне, где живет. Мне нужно было выяснить, что он делает, с кем встречается. Ну, и все такое». «Это он убил Арчера?» Она взглянула на него с удивлением. «Конечно! В кобуре у него нашли люгер. А ведь Арчера убили не из люгера. У него был еще один пистолет.